Глава 8. Наташа. Андрей мерил шагами бывшую свою комнату и уже в 10-й раз говорил Наташе одно и то же. «Ну, пожалуйста, вот увидишь, все будет хорошо». «Я не пойду, и хватит об этом», — резко сказала она, села к письменному столу и демонстративно углубилась в учебник английского языка. «Ну почему? Можешь ты мне вразумительно объяснить, чего ты боишься?» Андрей тяжело вздохнул. «Сегодня ты, наконец, могла бы в неофициальной обстановке подружиться с нашими девчонками». «Меня не приглашали», — бросила Наташа, не отрываясь от учебника. «Ну и что? Они все поймут, ты будешь со мной». «Андрей, неужели ты не чувствуешь, что ваши девочки меня ненавидят?» Наташа отбросила от себя учебник, как будто он был виноват в том, что ей приходится объясняться и оправдываться. «Ерунда! Ты сама говорила, что в новом коллективе с тобой часто такое случалось. На дне рождения как раз и можно выправить ситуацию. Вот увидишь, Ольга будет тебе очень рада. Она очень хорошая девчонка». «Всему, что ты сказал про Карпову, верю. Но выправить ситуацию нельзя даже на ее дне рождения». Повысила голос Наташа, и щеки ее окрасил румянец. «Это ваша Лариса? Она... Я ей мешаю. А от нее в классе многое зависит». «С чего ты взяла?» «Ну, во-первых, она необыкновенно красива. Во-вторых, с сильным волевым характером. Как она скажет, так и будет». «Придумала тоже», — не слишком уверенно возразил Андрей. «Ничего я не придумала, так и есть, и ты сам это знаешь. Кроме того, я, кажется, догадываюсь, чем не угодила Ларисе». «Чем же?» – насторожился Андрей. «По-моему, ты ей нравишься». «Вот еще!» – Андрей почувствовал, что теперь он совершенно не кстати краснеет. «У нее любовь до гроба со школьным плейбоем Романенко из 9 В. Ты его видела вчера». «Тот, с которым ты разговаривал возле школы?» – поняла Наташа. «Такой высокий, красивый итальянского типа?» «Вот-вот, красивая Лариса гуляет с красивым Никитой итальянского типа. Я ей 100 лет в обед не нужен. Ее просто злит, что я не ползаю у ее ног, как червяк, и не таю под ее знойными глазками, как сливочное масло». «А ты действительно не таешь?» — с легкой улыбкой спросила Наташа. «Представь себе». Андрей сел на диван, положил на колени Наташин полуисписанный листок и начал машинально чертить на нем какую-то остроугольную фигуру. «Андрюшка, что ты делаешь? Это же мой перевод!» Она выскочила из-за стола, отняла у него листок с ручкой и убежденно сказала. «Врешь ты все. Лариса не может не нравиться». «Конечно, не может», — согласно кивнул Андрей. «Но нельзя же влюбиться во всех красивых девушек сразу. Все равно выберешь одну». «И ты уже выбрал?» – Наташа весело глядела ему в глаза. Андрей пожал плечами. «Мне кажется, да, и это не Лариса». Наташа посмотрела на Андрея уже другим, очень серьезным взглядом и покачала головой. «Не уверена». Он с возмущенным лицом поднялся с дивана, но она не дала ему возразить. «Все, молчу. Считай, что ты меня уговорил. Пойдем!» – и вытолкала его за дверь. «Мне надо переодеться». Наташе действительно не хотелось обижать Андрея. Более того, ей хотелось сделать ему приятное, потому что он был ей очень симпатичен. Она сложила аккуратной стопочкой свои учебники с тетрадями, подошла к зеркалу и придирчиво оглядела себя. Все то же самое. Вызывающая, раздражающая белизна. И ведь ничем ее не приглушишь. Ладно. Для начала стоит закрутить волосы в узел. Так, уже лучше. По плечам не льются белые струи. Скромненько. А что же надеть? Есть у нее прекрасное черное платье, строгое и изящное. Но его надевать нельзя. В нем она, Наташа, смотрится слишком эффектно. Однажды ее в этом платье сфотографировал медвежьегорский фотограф для витрины своего салона. Бесплатно. Затащил с улицы, упросил, сделал черно-белый снимок. Получилось так здорово, что Николай Петрович даже послал его на фотоконкурс в какой-то журнал. Кажется, в «Русское фото». Интересно, произвел ли снимок впечатление на жюри? А что, если он взял приз? Наташа уехала, так и не узнав об этом. Она еще раз полюбовалась платьем и решительно повесила его обратно в шкаф. Не стоит вызывать раздражение. Пусть повисит до лучших времен. Пожалуй, лучше всего пойти в темных брюках и в джемпере спокойного серо-голубого цвета. Со вкусом и непритязательно. «Наташа!» – постучал в дверь Андрей. «Ты готова? Нам еще цветы надо купить». «Готова». Наташа распахнула дверь. «Какая ты красивая!» – Разумовский не смог сдержать восхищения. «Тебе так идет этот цвет, глаза прямо как озера». «Не может быть!» – испугалась Наташа. «Я сейчас переоденусь». «Ты с ума сошла?» – схватил ее за руку Андрей. «Может, еще пеплом голову посыплешь?» «Это тебе», – Наташа протянула Ольге нарядный букет розовых гербер. Карпова смотрела на Андрея с Лазаревой таким диким взглядом, что Наташа поспешила сказать. «Я поняла, что мне лучше уйти. Ты ведь меня не приглашала, я Андрею говорила». Ольга растерянно кивнула и промямлила, заслоняясь букетом. «Может, и правда тебе лучше уйти?» Взбешенный Андрей хотел сказать, что идет вместе с Наташей, но тут в коридор вышла Лариса. Оглядев девушек, которые явно были соперницами, Ольга в ужасе закрыла глаза. Наташа с Ларисой, будто сговорившись, оделись в одном стиле. На Ларисе были темно-коричневые брюки и золотистый джемпер без всяких украшений. Его теплый цвет подчеркивал глубину карих глаз и очень подходил к каштановым волосам, которые Лариса, как на грех, тоже собрала в узел на затылке. Две девушки, стоящие друг против друга при одинаковости общего стиля, были полярны как плюс и минус, как день и ночь, как солнце и луна. И кто из них лучше, определить было совершенно невозможно. «О, девушка с севера, не ждали!» – с издевкой проговорила Лариса. Наташа рванулась к выходу. Лариса, увидев разгневанное лицо Андрея, поняла, что он сейчас тоже уйдет, и поспешила исправить положение. «Нет-нет, не надо уходить. Пришла так пришла. Надо же когда-нибудь, наконец, влиться в коллектив. Андрей, проводи свою девушку в комнату». Сказав это, Лариса прошла в кухню, а Разумовский в бешенстве никак не мог решить, уйти им с Наташей или остаться. Помогла Ольга. «Ладно вам», – как-то устало сказала она. «Проходите, Андрюшка, в комнату. Все уже собрались». У Наташи дрожали руки. Не зря она отказывалась идти на этот день рождения. Трудно одной противостоять всем, да еще за праздничным столом. А с Ларисой, похоже, вообще шутки плохи. Она оглядела присутствующих. У музыкального центра крутились Игорь Колесников и Макс Осипенко. Сидя на подоконнике, Стас Белявский с самым мрачным выражением лица курил форточку. Таня с Ирой наводили салфетками глянец на фужеры. 4 на 4, тут же посчитала Наташа. Она явно лишняя. Словно в подтверждение этой мысли из коридора крикнула Ольга. «Тань, поставьте лишний прибор для Наташи!» Конечно, она была лишней на этом дне рождения и, как всегда, раздражающе белой. Брайлович так стукнула о стол тарелкой, что Наташа вся подобралась, но почему-то вдруг тут же и успокоилась. «Ну что ж, хотите войны? Думаете, сломите? Не выйдет. Она выдержит. Ей не впервой, тем более, что она не чувствует себя ни в чем виноватой». Напряжение, повисшее в комнате, разрядил, как всегда, весельчак Осипенко. «Наталья, как здорово, что Андрюха тебя привел! Сейчас я поставлю классный музон, и мы будем танцевать!» «Ну нет, танцы потом!» – провозгласила Ольга и поставила на стол бутылку шампанского. «Сначала за стол и быстренько начинайте меня поздравлять! Забыли, чей сегодня день?» «Ес!» – поклонился Макс. «За нами не заржавеет!» Одноклассники сели за стол. Наташа оказалась против Ларисы и спокойно выдержала ее пронзительный взгляд. Нетребина первая отвела глаза и стала накладывать в тарелку салат. Наташа видела, как резко двигаются ее руки и кривятся в презрительной усмешке яркие губы. «О, божественно!» – завопила Осипенко, отправив в рот ложку салата. «Девчонки, вы превзошли все мои ожидания! И как же это чудо называется?» «Этот салат называется «Эгоист», — объявила Ольга. «Почему у него такое невкусное название?» «Потому что больше всего в нем одного продукта, который, очевидно, и является эгоистом». «И какого же?» «Угадайте?» Пока все наперебой выкрикивали названия продуктов, Наташа из-под белых ресниц осторожно разглядывала Нетребину, которая одна не участвовала в этом кулинарном поединке. Наташа первый раз видела ее так близко и еще раз убедилась в ее необыкновенной красоте. Такие лица нужно помещать на обложки журналов или на рекламные плакаты во всю стену какого-нибудь высотного дома. Выпуклый высокий лоб с бровями в разлет, длинные густые ресницы, опущенных к тарелке глаз, тонкий нос с немножко хищно вырезанными ноздрями и яркие крупные губы. Все это показалось Наташе совершенным и даже достойным кисти настоящего художника. Куда до нее Наташа с ее журналом «Русское фото»? «Угадали!» – очнулась она от громкого выкрика Ольги. «Это действительно всего лишь банальная курица, но с грибами и всякими другими разными добавками и пряностями». «Вкуснятина!» – еще раз похвалил салат Осипенко. «Ирка, спеши рецепт, будешь меня кормить, когда приду в гости». «А приду я скоро, потому что салат мне здорово понравился». «Сейчас! Может, мне прямо сейчас пойти в кухню и там потренироваться в его изготовлении?» – отбрила его Лутовинова. «Не повредило бы!» – расхохотался Макс. «Вы не представляете, какой я выдержала бой с родителями!» – разулыбалась довольная Ольга. «Мама мне говорила, что я неумеха и у меня ничего не получится. А этот салат, между прочим, делала я». «Кстати, Оля, где они, твои родители?» – спросил Стас. «Я же сказала», – Ольга обвела всех веселым взглядом. «Целую битву выиграла. Уломала, упросила, чтобы дали нам попраздновать одним. Мама ни за что не согласилась бы, но папуля, он у меня классный. Вчера принес 2 билета в театр и сказал маме, что это ей подарок в честь дня рождения дочери. Так что они сейчас в ложе Бенуара смотрят Дон Кихота. У нас куча времени. До 12 точно. Пока они в гардеробе постоят, потом еще на троллейбусе пилить примерно полчаса. Разливай, Стасик, шампанское». «Мне не надо». Наташа закрыла фужер ладонью. Стас изумленно вскинул брови. «Это всего лишь шампанское». «Все равно я не буду», — помотала головой Наташа. «Как скажешь», — пожал плечами Стас. «У вас там, в вашем медвежьем углу, может быть, и шампанского не бывает?» — поигрывая фужером, спросила Брайлович. «В магазинах нашего медвежьего угла, как ты изволила выразиться, есть все то же, что и у вас, а вот в людях гораздо больше доброты и деликатности». Таня, не ожидавшая подобного ответа, чуть не выронила фужер, и Макс Осипенко поспешил спасти ситуацию. «Предлагаю, наконец, поднять бокалы за виновницу торжества». Он встал со своего места и жестом пригласил встать других. «Оленька, расти большой на радость нам, родителям и...» — он выразительно подмигнул Колесникову. «И еще кому-нибудь». Колесников улыбнулся и первым чокнулся с Ольгой. Обстановка несколько разрядилась, все начали есть, негромко переговариваясь. «Действительно, Оля, все очень вкусно», — решилась наконец подать голос Наташа и тут же поняла, что сделала это зря. Над праздничным столом опять повисла неловкая тишина, будто бы Наташа сказала какую-нибудь непристойность или положила салат мимо тарелки на белоснежную скатерть. Андрей поспешил подхватить мысль Наташи и начал хвалить заливное мясо, которое даже не успел попробовать. Макс Осипенко, тут же уловивший тяжесть создавшейся обстановки, постучал вилкой по фужеру. «Прошу всеобщего внимания. Предлагаю тост за Макароныча. Думаю, в ближайшее время ему придется несладко». «В чем дело, Макс?» – резко спросила Лариса, подняв, наконец, голову от тарелки. «Неужели ты в самом деле донес на него директрисе?» «Фу, Ларик, что за слова? Почему донес?» «Не донес, а представил конспект с отсутствующей темой, за которую он влюбил мне лебедя. Или нет, кажется, даже кол». «И много еще таких». «Каких?» – Осипенко, игриво улыбаясь, посмотрел на Ларису. «Ну, таких, которые тоже представили». «Достаточно, Ларик, достаточно. Макароныч, хватит. В самый раз. Я, между прочим, тоже представил, вступил в разговор Стас. Мне тоже нужен хороший аттестат. Кто ж тебе не дает выучить наизусть ОБЖ? Лариса презрительно смерила Стаса взглядом. Ты прекрасно знаешь, что можно выучить том энциклопедии по этому вопросу, от Макароныча все равно больше тройка не получишь. Знаешь, Лариса, я тоже переписала конспект и отдала Максу, сказала Ира. У меня единственная тройка намечается, именно по ОБЖ. Я уж и так, и этак подъезжала к Макаронычу. И кокетничала, и по-серьезному просила разрешения пересдать. И ничего. «Вы, Лутавинова, не знаете элементарных вещей», – передразнила она преподавателя. «А хотите четверку?» «Но это же подло!» – бросила Лариса. «Вы же ради собственной выгоды человека топите!» «Да что с твоим Макаронычем будет?» Макс сердито бросил на стол вилку, которая в полной тишине жалобно звякнула о тарелку. «Ну, пожурит его директриса. И все. Зато выпускникам прямая выгода. Аттестаты улучшим. Ты ведь тоже, Ларочка, по ОБЖ не блещешь. А если у нас дело выгорит, ягодки и тебе достанутся». Он широко улыбнулся. «Какой ты, Максик, сладенький, веселенький гад!» – процедила Лариса. Наташа замерла над тарелкой с салатом, ожидая взрыва со стороны Осипенко, но он, казалось, вовсе не обиделся. «Зато неприкрытый», — ответил он Ларисе. «Вот он я, весь на виду. А что в ваших тихих омутах водится и когда наружу выскочит, никому не известно». «Хватит», — встал со своего места Андрей. «Мне тоже отвратительная история с Макаронычем, и я думаю, что ее стоит обсудить, но не сейчас и не здесь. Сегодня у Ольги праздник, а мы уже битый час совершенно не занимаемся виновницей торжества. Ольга, — повернулся он к девушке, — поскольку шампанское уже кончилось, этот бокал сока я поднимаю за тебя, самую добрую и справедливую в нашем классе». Ольга растерянно и недоверчиво улыбнулась. «Надеюсь, ни у кого на этот счет нет возражений», — оглядел друзей Андрей. К Карповой со всех сторон потянули свои фужеры одноклассники, поддерживая Разумовского. «За тебя, Оля! Андрюха прав! Ты молоток! Отличная девчонка! Оставайся всегда такой!» После салатов на столе появилась традиционная жареная курица. «Теперь слово «эгоист» для меня всегда будет синонимом куриной породы», заявила Сипенко, с аппетитом отгрызая кусок от сочной ножки. «И еще всего сказочно вкусного. Меня, между прочим, бабуля очень часто называет эгоистом. Я всегда на нее сердился, а теперь понимаю, что зря. Потому что, оказывается, она все время говорила мне комплименты». После курицы решили потанцевать. Наташа не знала, куда себя деть, и жалась к Андрею как к спасителю, хотя чувствовала, что именно этого и не должна делать. Когда зазвучала медленная мелодия, Осипенко провозгласил. «Поскольку сегодня у нас женский день, ввиду дня рождения Ольги, первыми приглашаю девушки. Объявляю белый танец». Наташа ужаснулась. Что делать? Кого бы она ни попыталась пригласить, это будет тем самым нарушением сложившихся отношений, за которые ей уже выговаривала Лариса. А если не приглашать, то это тоже могут посчитать вызовом обществу. Она с большим удовольствием исчезла бы, испарилась из комнаты. Очередной раз дело спас Макс Осипенко. «Наталья, ну я прямо не могу терпеть, пригласи меня, ну что тебе стоит? А то смотри, ко мне идет Ирка, и вместо расслабухи под лавстори мне придется в 99-й раз объяснять ей, почему я вчера опоздал на свидание». Наташа с испугом посмотрела на Лутавинову. Не хватало еще поссорить и эту пару. Но Ира почему-то рассмеялась и сказала: «Потанцуй с ним, Наташа, а то ему действительно не поздоровится. Тем более, что опоздал он не только вчера, а и позавчера, и вообще делает это регулярно». Наташа благодарно улыбнулась и подала Максу руку, который заговорщически шепнул ей в ухо: «Не верь врагам». Под его нескончаемую болтовню она разглядывала своих новых одноклассников. Вот Ольга танцует с Колесниковым. Она действительно хорошая девчонка. Наташа сразу прониклась к ней симпатией. И Колесников приятный парень. Очень открытый, у него добрые глаза, похоже, эти двое впервые танцуют вместе. У них такие взволнованные и вместе с тем счастливые лица. Даже завидно немножко. А в другом углу Брайлович с Белявским. Надо же, Таня все-таки пригласила Стаса. А ведь вроде бы поссорились чуть ли не на всю жизнь. У Стаса сейчас совсем не такое лицо, с каким он курил в начале вечера на подоконнике. Ира совершенно спокойно, не злясь, что одна она не танцует, убирала со стола грязные тарелки. Может быть, все еще наладится? Может быть, они ее примут в свой круг? Наташа старательно отводила взгляд от Ларисы с Андреем, но все-таки не выдержала и подняла на них глаза. Они, без сомнения, были самой красивой и, похоже, самой несчастной парой. Они танцевали молча, с застывшими лицами. Огромные золотые глаза Ларисы подозрительно блестели. Наташе показалось, что она с трудом сдерживает слезы. Андрей смотрел перед собой, погрузившись в свои, похоже, не очень-то приятные мысли. Наташа еще раз оглядела Андрея. Он почувствовал ее взгляд, повернул к ней голову и виновато улыбнулся. Наташа понимала, что нравится ему. Он ей тоже нравился, но и только. Она не горела таким огнем, как Лариса. Наконец тягучая мелодия закончилась. «Минуточку!» Макс посадил ее на стул. Он подскочил к музыкальному центру и поменял диски. «Сейчас будет моя любимая песня. Про несчастную и где-то даже напрасно отвергнутую любовь». Он бросился к Наташе, но ее уже перехватил Андрей. «Так, ладно, пролет!» Не расстроился Осипенко и огляделся вокруг. «Ирка, ты где? Лечу к тебе на крыльях любви!» «Смешной все-таки Макс», — шепнула Наташа Андрею. «Не понимаю, что между ним и Ирой? Странные такие отношения». «Ничего странного», — отозвался Андрей. «Если и есть в этом мире что-нибудь постоянное, так это их отношения. Они как пришли из детского сада в первый класс, взявшись за руки, так и не разнимают их до сих пор». «Надо же! А я думала, он у вас вроде Казановы». «Этот балаболка Макс к Ирке, видимо, поворачивается другой какой-то стороной, нам неведомой. Видела, как спокойно Лутовинова разрешила тебе с ним танцевать и даже не смотрела в вашу сторону. Очевидно, уверена, что он никуда не денется. Да я и сам думаю, что они пойдут в ЗАГС сразу после 11 класса». Наташа удивленно покачала головой, а потом сказала. «До выпуска из школы столько еще воды утечет, все еще может измениться». «Вряд ли. Как говорится, скорее мир перевернется, чем разойдутся в стороны Макс с Ирой», — отозвался Андрей. «Представь, за все эти годы они ни разу даже не поссорились, хотя Макс та еще штучка. Ирка как-то умеет видеть в нем главное и не обращает внимания на дурь, которая иногда так и прет из него». «Я, пожалуй, понимаю Иру. На сегодняшнем вечере именно Макс несколько раз уводил в сторону неприятный для меня разговор. Я ему благодарна». «Да, я тоже это заметил». Потом одноклассники пили чай с огромным тортом. За столом произошла некоторая перегруппировка. Игорь сел рядом с Ольгой, Стас с Таней. Лариса по-прежнему сидела напротив Наташи и была напряжена до предела. Наташа чувствовала исходящие от нее волны раздражения и уязвленного самолюбия. Она ждала, что Лариса не выдержит и сорвется. Все шло к тому. Ольга принесла бутылку вина. «Вот, это бабушка из Гурзуфа прислала. Она сама это вино делает, виноградное, очень легкое и почти как сок. Папа разрешил. Я обещала, что мы выпьем только шампанское и это. Открывайте». Стас откупорил бутылку. «Вина ты тоже не будешь?» – спросил он Наташу. «Не буду», – ответила она. «Вера не позволяет или родители?» Раздался из-под руки Стаса, разливающего вино, голос Ларисы. «И то, и другое, и третье. Причин много. Мне не хотелось бы объяснять». «Понимаю. Как говорится, это глубоко личное». Лариса тяжелым взглядом оглядела Лазареву. «А краситься тебе тоже родители не велят?» «Мне не идет», — спокойно отреагировала Наташа. «При моих белых волосах и бледной коже с темными ресницами и накрашенными губами я выгляжу вульгарно». «Волосы тоже можно перекрасить. Хочешь, подарю тебе краску? Нет проблем». Это у меня нет проблем. Меня вполне устраивает мой стиль. Андрей накрыл своей ладонью подрагивающую руку Наташи, и это не укрылось от внимания Ларисы. А действительно, Нетребина так громко расхохоталась, что за столом все замерли. «Это ваш стиль, девочек с севера, без макияжа, этаких бесхитростных простушек!» Ольга теребила Ларису за рукав, призывая остановиться, но та уже ничего не хотела понимать. «Так легче запудрить всем мозги, чистенькой, беленькой и пушистенькой влезть в чужой город, в чужой класс, в институт и, может быть, уже и еще кое-куда!» Наташа с Андреем вскочили из-за стола одновременно. Наташа, не удостоив Ларису ответом, резко развернувшись, пошла к выходу. Разумовский, тяжело дыша, окинул Ларису ненавидящим взглядом. «Ты перед ней извинишься!» — сказал он Нетребиной и вслед за Наташей выбежал из комнаты. Лариса, опрокинув стул, вышла из-за стола. Сдернула с вешалки свою куртку и, сбежав с лестницы, стремительно пошла в сторону своего дома. Ей очень хотелось заплакать, но напряженное струной тело не позволяло расслабиться. Она вошла в квартиру с прямой гордой осанкой победительницы, которая на самом деле означала вовсе не победу, а лишь невозможность расправить скованные нервным напряжением мышцы. Она так и легла в постель с несгибающейся спиной и сжатыми кулаками. Уснуть долго не могла и впервые была рада тому, что за стенкой ссорятся родители. Это означало, что никто не будет приставать к ней с расспросами.